Но сестра была, увы, другого мнения. Привыкнув, и не без основания, при обсуждении дел Грегора выступать в качестве знатока наперекор родителям, она и сейчас сочла совет матери достаточным поводом, чтобы настаивать на удалении не только шкафа, но и вообще всей мебели, кроме дивана, без которого никак нельзя было обойтись. Требование это было вызвано, конечно, не только ребяческим упрямством сестры и ее так неожиданно и так нелегко обретенной в последнее время самоуверенностью. Нет, она и в самом деле видела, что Грегору нужно много места для передвижения, а мебелью, судя по всему, он совершенно не пользовался. Может быть, впрочем, тут сказалась и свойственная девушкам этого возраста пылкость воображения, которая всегда рада случаю дать себе волю и теперь побуждала Гретту сделать положение Грегора еще более устрашающим, чтобы оказывать ему еще большие, чем до сих пор, услуги. Ведь в помещении, где были бы только Грегор да голые стены, вряд ли осмелился бы кто-либо, кроме Гретты, войти. Поэтому она не вняла совету матери, которая, испытывая в этой комнате какую-то неуверенность и тревогу, вскоре умолкла и принялась в меру своих сил помогать сестре, выставлявшей шкаф за дверь. Без шкафа Грегор на худой конец мог еще обойтись, но письменный стол должен был остаться. И едва обе женщины вместе со шкафом, который они кряхтя толкали, покинули комнату, Грегор высунул голову из-под дивана, чтобы найти способ осторожно и по возможности деликатно вмешаться. Но на беду первой вернулась мать. А Грета, оставшаяся одна в соседней комнате, раскачивала, обхватив обеими руками шкаф, который, конечно, так и не сдвинула с места. Мать же не привыкла к виду Грегора. Она могла даже заболеть, увидев его. И поэтому Грегор испуганно попятился к другому краю дивана, отчего висевшая спереди простыня все же зашевелилась. Этого было достаточно, чтобы привлечь внимание матери. Она остановилась, немного постояла и ушла к Гретте.